Глава вторая. В течение 10 месяцев будущие космические разведчики проходили усиленное обучение в Центре подготовки космонавтов на базе спецотдела СВР. Несмотря на то, что они были в отличной физической и морально-психологической форме, в первые 3 месяца им все же пришлось совершенствовать свои знания, навыки и умения. Подготовка космонавтов-испытателей проходила по специальной программе, требования которой были весьма суровы. Уровень постигаемого мастерства на порядок превосходил класс подготовки обычного летчика-испытателя. Одновременно преподаватели рассказывали о методах выживания в экстремальных и непредвиденных ситуациях. Кроме того, в курс спецподготовки входило изучение радиоэлектроники, кибернетики и программирования, а также прикладной астрономии. Не обошли вниманием даже химию и физику. Проведенные тесты показали, что в головах будущих космонавтов багаж знаний в этих областях ограничивается школьной программой. Таким образом, обучение шло очень интенсивно и было сосредоточено на самом необходимом из того, что может пригодиться в будущей экспедиции. Последние 2 месяца разведчики готовились в искусственно смоделированном пространстве. Они учились управлять космическим кораблем и спускаемым аппаратом, проводить виртуальные ремонтные работы внутри корабля и в псевдовакууме, который заменяла особая жидкость в огромном бассейне, а также правильно реагировать на различные внештатные ситуации. И все это было лишь частью их переподготовки. За время, проведенное в центре, бывшие летчики приобрели теоретические знания и опыт, которые необходимы космическим первопроходцам. И теперь, как полагал Асташин, они смогут выполнить задание на Марсе и благополучно вернуться на Землю. Иначе и быть не может. 11 месяц генерал оставил на то, чтобы с другими специалистами, задействованными в программе «Марс-2000», более подробно ознакомить разведчиков с сутью самого задания. Весь цикл экспедиции, от начала и до конца, был распланирован следующим образом. Высадка на Красную планету. Исследование поверхности и прилегающей территории марсианских пирамид. И главная цель – проникновение в эти сооружения. Кроме того, обязательным условием было взятие образцов строительного материала и грунта из марсианского комплекса, а также различных артефактов в случае их обнаружения. Кроме того, разведчикам поручили любым доступным способом выяснить, что находится под загадочным человеческим ликом. 29 декабря подготовка была закончена. Молчаливый полковник, как и в первый раз, усадил бывших летчиков-испытателей в черный автомобиль и повез к Асташину. Как только новоиспеченные космонавты-разведчики прошли в кабинет генерала, он встал с кресла и, радушно улыбаясь, пожал каждому пилоту руку. Затем иронически произнес: «Ну что, ребята, надеюсь, за последнее время у вас не возникли проблемы со здоровьем?» И, не дожидаясь ответа, серьезным тоном продолжил: «Перейдем к делу. Я буду краток, поскольку все самое главное уже сказано. В первую очередь я должен вам кое-что вручить». Асташин взял со стола 3 небольшие пластиковые карточки и протянул разведчикам. «Это личные удостоверения и пропуска космонавтов вашего класса. Начиная с этого момента, они постоянно должны находиться при вас. В них встроены ваши идентификационные коды и радиомаяки, так что если мне понадобится, я смогу найти вас в любом месте, даже на Марсе». «А как насчет оружия для защиты от марсиан?» — шутливо поинтересовался Юрий Шевченко. «Что, если они действительно существуют?» Не обратив внимания на последние слова разведчика, генерал спокойно ответил: «Очень сомневаюсь, что на Марсе вам вообще понадобится какое-либо оружие. Однако оно у вас будет. Так сказать, на самый крайний случай. Или для того, чтобы пробить дыру в каком-нибудь препятствии. Это мощные автоматические пистолеты «Гюрза» с бронебойными 9-миллиметровыми патронами. Вы получите их перед стартом. Сегодня вы переночуете в штаб-квартире СВР, а завтра мы вместе вылетим на нашем самолете в район космодрома «Свободный». Остальные сотрудники, участвующие в программе «Марс-2000», уже находятся там. Идут последние приготовления и проверки, ведь вся операция по-прежнему строго засекречена. так что запуск вашего корабля должен пройти без каких-либо технических затруднений и лишних свидетелей. А теперь, если у вас нет ко мне серьезных вопросов, я приглашаю всех на ужин в ближайший ресторан. Как вы на это смотрите?» Космонавты-разведчики ответили на предложение Асташина молчаливыми короткими кивками. «Вот и прекрасно», — удовлетворенно подытожил генерал. На следующий день небольшой военно-транспортный самолет вылетел с базы спецотдела СВР и взял курс на восток. Солнце, оставшееся позади, уходило за горизонт. Небосклон был прозрачен и чист. Уже через час внизу стали видны огни вечерних городов. В воздухе висело едва уловимое напряжение. Разведчики в тишине вспоминали собственные полеты. Но прошлое осталось позади. Теперь их ждал космос. Мерное гудение двигателей навевало сон. Спустя 7 часов спящих пассажиров разбудил голос командира экипажа. По громкой связи он сообщил о начале снижения и попросил пристегнуть ремни безопасности. Через полчаса самолет совершил посадку на аэродроме ВВС в Свободненском районе, где его уже ждали люди генерала. Асташин с 3 разведчиками сел в Ауди серебристого цвета, и водитель ловко вырулил на заснеженную дорогу, которую не успевали чистить грейдеры. Сзади шли 2 машины сопровождения. Как сказал Асташин, федеральная трасса «Амур» проходила мимо космодрома, расположенного возле закрытого поселка городского типа Углегорск, называемого также «Свободный 18». В 1996 году на базе 27-й ракетной дивизии РВСН был образован 2-й государственный испытательный космодром Минобороны РФ, получивший одноименное название. Утро в Амурской области только начиналось. Впрочем, из-за низких серых туч, которые закрыли все небо, трудно было определить время восхода солнца. Хорошо, хоть мороз был слабый. Водитель сообщил, что такая мрачная зимняя погода здесь держится уже 1,5 недели, и это подтверждали снежные сугробы метровой высоты. На 31 декабря синоптики также обещали сильный снегопад, но старту ракеты это не могло помешать, и генерал был спокоен. Примерно через час, когда стало совсем светло, обе машины въехали через ворота пропускного пункта на территорию космодрома «Свободный». Затем они припарковались у большого здания, откуда осуществлялось управление стартом ракет. Поскольку предстоящий запуск экспедиционного корабля «Луч-ЗМ» должен пройти в режиме повышенной секретности, курировать его будет ограниченный круг людей, о которых говорил Асташин. После короткого знакомства разведчиков с руководством и основными специалистами космодрома, вся группа, состоящая из 15 человек, направилась к стартовой площадке. На ней уже проходил контрольные проверки ракета-носитель с кораблем «Луч-ЗМ». Их общая высота достигала 100 метров. Как обычно, эту внушительную конструкцию поддерживали 4 металлические фермы, в одной из которых был подъемник. При виде огромной стартовой площадки космонавтам-разведчикам захотелось немедленно забраться в корабль и осмотреть все его отсеки, но Асташин быстро отговорил энтузиастов. Для этого у них будет времени более чем достаточно. Целых 5 месяцев по пути к Марсу. Вечер 31 декабря наступил почти незаметно. И когда люди генерала сменили охрану космодрома, оставшаяся в здании управления полетами группа стала готовиться к встрече нового 2000 года. Одновременно решили отметить старт первой экспедиции на Марс. Жаль только, что она неофициальна и не может войти в историю космонавтики. В просторном помещении комнаты отдыха, где уже стояла наряженная елка, несколько человек накрывали праздничный стол, выставляя на белую скатерть заранее приготовленные блюда с закусками. Алкогольные напитки здесь были представлены настоящим французским шампанским и еще 3 бутылками с золотистой надписью «Космос» на черных этикетках. Однако, судя по тому, что прозрачная жидкость в бутылках не имела пузырьков, разведчики сразу догадались, что это всего лишь какое-то эксклюзивное белое вино с небольшим содержанием алкоголя. Видимо, оно предназначалось специально для космонавтов, находящихся в орбитальном полете, и поэтому сейчас казалось не особо привлекательным. Вместо него хотелось выпить чего-нибудь покрепче. Когда до торжественного момента встречи Нового года оставалось чуть меньше часа, 10 человек сели за большой круглый стол. После этого начальник космодрома предложил, по обычаю, проводить старый 1999 год и стал наливать в хрустальные бокалы французское шампанское. Разведчикам, как они и предполагали, досталось слабоалкогольное вино «Космос» российского производства. Затем генерал-майор Венедиктов прокашлялся и не спеша произнес длинную торжественную речь, которую, по всей видимости, приготовил заранее. С последними его словами все бокалы встретились над праздничным столом, огласив помещение мелодичным звоном хрусталя. В непринужденной обстановке и отвлеченных беседах прошло еще полчаса. Затем на экране телевизора, притаившегося рядом с елью, засветилось радостное лицо президента России. Гарант Конституции явно готовился поздравить страну с Новым годом. Не дожидаясь продолжения, генерал Асташин неожиданно выключил звук, потом взял полный бокал и торжественно произнес: «Уважаемые господа, мы собрались здесь и сейчас для того, чтобы отпраздновать выдающееся событие, которое случается лишь раз в 1000 лет. И я говорю не о запуске нашей экспедиции на Марс. Это событие наступит всего через несколько минут. Нам предстоит встретить сразу 3 новые даты. И это не шутка, потому что мы встречаем одновременно наступление 2000 года, 21 века и 3-го тысячелетия. Вы только представьте, в какое время нам всем довелось жить, ведь со времени христианского летоисчисления подобное событие происходит всего 2-й раз, и мы можем этим гордиться. А теперь, по традиции, загадаем желание». Генерал вернул нормальный звук телевизору, на экране которого кремлевские куранты отбивали последние секунды уходящего года, столетия и тысячелетия в нашей части мира. По всемирному времени этот знаменательный момент должен наступить только через 9 часов, когда обе стрелки на курантах сошлись на римской цифре 12, и бой часового механизма стих, стоявшие возле стола люди вновь чокнулись бокалами под радостные возгласы разведчиков. Этим они подтверждали наступление новой эры по местному времени. В такой дружеской обстановке, да еще после выпитого вина, все заметно расслабились и повеселели. Особенно это касалось руководителей космодрома, которые громко разговаривали и с большим аппетитом налегали на еду. Космонавты-разведчики, напротив, старались много не есть, помня о предстоящем старте. В основном они пробовали все понемногу, так как выбор различных закусок был хорошим. Асташин к этому времени уже закончил праздничную трапезу и теперь отдыхал, откинувшись на спинку стула. Внезапно он взял со стола одну из бутылок космоса и, перекрывая фоновый гул, неторопливой беседы присутствующих, настойчивым тоном громко произнес: «А сейчас, я думаю, нам пора сказать тост и выпить это вино за будущую экспедицию. Пусть операция «Марс-2000» пройдет без сучка и задореньки. Кто готов выступить по этому поводу?» Генерал обвел взглядом присутствующих и остановил выбор на Павле. «По-моему, будет лучше, если это сделает космонавт-разведчик Соколов, поскольку он является командиром корабля «Луч-ЗМ». Павел не любил блистать застольным красноречием. Однако на этот раз он быстро согласился. И когда все бокалы вновь наполнились, сдержанно сказал: «Честно говоря, я не знаю ни одного тоста, который бы касался космоса. Поэтому предлагаю выпить за то, чтобы наша необычная и неофициальная экспедиция на Марс не прошла даром, и чтобы мы остались живы в любых возможных передрягах. Уверен, что Леонид с Юрием меня в этом полностью поддерживают». Павел приглашающим жестом поднял свой бокал, и хрусталь в 3-й раз переливисто зазвенел. Праздничный ужин продолжался еще 2 часа, и все обстояло так, будто это была обычная встреча Нового года. Но в ближайшее время Собравшимся людям предстояло выполнить напряженную и ответственную работу. Одни должны будут запустить ракетоноситель с кораблем «Луч-ЗМ» на околоземную орбиту, находясь в зале управления полетом. А разведчикам придется следить за работой всех систем внутри корабля. Однако перед этим у них еще оставалось несколько часов на здоровый крепкий сон. Утром топливные баки ракеты были заправлены горючим, а системы зажигания прошли проверку на готовность. После этого генерал Асташин с космонавтами подъехал на машине к стартовой площадке. Затем, как и обещал, вручил им личное оружие и пожелал удачи. Дружески похлопав по плечу разведчиков, облаченных в легкие бело-желтые скафандры, Асташин отступил назад, и Зорину на мгновение показалось, что генерал непроизвольно сделал жест, выдававший попытку незаметно смахнуть слезу. Наблюдательный Леонид в тот момент подумал, что и у непроницаемого Асташина, наверное, были свои мечты о покорении космоса, которые теперь предстоит реализовать трем разведчикам. Держа под мышкой гермошлемы, они направились к главной опорной ферме и подошли к лифту. Подъемник доставил космонавтов на верхнюю площадку, расположенную возле входного люка корабля, где они еще некоторое время постояли, глубоко вдыхая свежий морозный воздух. Кто знает, когда им еще доведется дышать настоящим воздухом вместо искусственного. Помахав рукой на прощание всем наблюдавшим за ними с поля космодрома и из здания, разведчики забрались в переходную камеру и загерметизировали внешний люк. Потом также закрыли внутренний люк, вошли в кабину управления корабля, сели в большие мягкие кресла и принялись включать автоматику стартовых систем. В то же время в контрольном зале управления шесть сотрудников космодрома «Свободный» с помощью телеметрии запустили предстартовую подготовку ракетоносителя. Убедившись, что все показания совпадают с данными космонавтов и они готовы к старту, начальник космодрома приказал включить обратный 10-минутный отсчет времени. Когда до запуска оставалось всего 10 секунд, генерал-майор Венедиктов приступил к собственному короткому отсчету. В принципе, делать это было не обязательно, так как все происходило полностью в автоматическом режиме по программе бортового компьютера. Но традиции ЦУП были неизменны и здесь. «Три, два, один, зажигание!» Громко закончил он, внимательно глядя на экран монитора. От ракеты на стартовой площадке отходила последняя ферма. Как и было запланировано, старт состоялся ровно в 8 часов утра по московскому времени и в 13 часов дня по местному. Когда включилось зажигание, из дюз ракетоносителя вырвались столбы яркого пламени, которые быстро объединились в сплошной огненный столб. Из шахты бетонной площадки повалил серый дым, на мгновение скрывший нижнюю часть ракеты. Через секунду, преодолев земное притяжение, многотонная конструкция начала стремительно подниматься в небо. Спустя еще несколько минут, отбросив все четыре стартовые ступени, космический корабль «Луч-ЗМ» вышел на околоземную орбиту. Как только возобновилась радиосвязь с космонавтами-разведчиками, и те подтвердили, что запуск ракеты прошел нормально, все сотрудники космодрома и генерал Асташин радостно зааплодировали. Но теперь им предстояло проследить за стыковкой корабля с топливным модулем и спускаемым аппаратом «Интервент», который уже две недели кружили на той же орбите. Прошло около трех часов, прежде чем все стыковочные маневры были успешно произведены в автоматическом режиме, и командир Соколов доложил о полной готовности к межпланетному космическому полету. «Ну что, бойцы, как говорят в России в таких случаях, поехали! Даю старт экспедиции к Красной планете», — произнес Асташин, как руководитель всей операции «Марс-2000». «С Богом, ребята!» По заданной программе бортового компьютера вдвое удлинившийся корабль раскрыл несколько лепестков солнечных батарей, а вскоре заработали разгонные двигатели топливного модуля. Постепенно увеличивая скорость, луч ЗМ сделал несколько витков вокруг Земли, чтобы под действием гравитационных сил планеты, придать себе дополнительное ускорение и только тогда взял курс на Марс.